Деревенские страдания. Воспоминания Петрова. Петров отдыхал у бабушки в деревне. Было ему тогда лет 6. И вот как-то он и соседская девчонка Танька, которой только исполнилось 5, лежали под высоким раскидистым деревом в этакой рассеянной задумчивости. Собственно, они не просто лежали, а одновременно как бы и работали. Пасли домашний скот. Рядом с Петровым мирно щипала травку корова Милка, а неподалеку от Таньки паслась коза Лушка. Грело солнышко. Петров в некоторой прострации жевал травинку. Танька, что-то мурлыкая, плела венок. Прокричал петух. Вдалеке зазвучала балалайка. — Вась, а Вась! — повернулась к Петрову Танька. — Ну? — отозвался Петров. — А ты когда-нибудь женишься? Петров задумался. — А чё? — наконец ответил он. — Может, и женюсь. — А ты бы на какой девочке женился? — с интересом спросила Танька. Петров снова задумчиво пожевал травинку. Танька терпеливо ждала. — Я бы на той женился! — после долгой паузы сказал Петров. — У которой бы было голубенькое платьице. — Ага, — удовлетворенно кивнула Танька, оглядев свой голубой сарафан. — И у которой волосики бы были светленькие. — Ага, — снова хмыкнула белобрысая Танька. — И которая бы мне сказала: «Дорогой бедный Васенька», — заключил Петров. — Дорогой бедный Васенька? Танька от возмущения даже вскочила. — Угу, — мечтательно протянул Петров. — Понимаешь, я, к примеру, устал или там расстроился, ну или еще что-нибудь такое, а она ко мне подходит, целует меня вот сюда, — он ткнул пальцем в щеку, — и говорит: «Дорогой бедный Васенька». — Забудь об этом! — металлическим голосом сказала Танька. — Этого ты не дождешься. Вот этого никогда не будет, понял? Никогда! Пойдем, Лушка! И разгневанная Танька удалилась, гоня перед собой козу. Петров уныло смотрел ей вслед. Корова Милка, щипавшая травку, подняла голову и тоже посмотрела вслед удалявшейся Таньки. — Так-то, — упавшим голосом сказал Милке Петров, — никто мне никогда не скажет: «Дорогой бедный Васенька». И он глубоко вздохнул. Корова Милка перевела свои большие грустные коровьи глаза с удалявшейся Таньки на лежащего Петрова. Что-то дрогнуло в ее коровьей душе. Она подошла к Петрову, лизнула его в щеку и низким грудным голосом промычала: «Дорогой бедный Васенька». Комментарий Маши Старцевой. Петров всю жизнь с самого детства был, в общем, сами видите какой, и вообще я в эту историю не верю, коровы говорить не могут. Комментарий Васечкина. А я верю, Петров никогда не врет. Мало ли чего может быть. А Танька эта — дура.